Глава 9. Утром, когда Пандора спустилась к завтраку, гости и хозяйка дома еще спали. Лишь когда Пандора уже доедала последнюю пшеничную лепешку, во дворе появилась заспанная Фрина. Ее лицо искажала страдальческая гримаса. Девушка с силой сдавила себе виски и издала тихий стон. К ней тут же подбежала служанка, протягивая заранее подготовленный кубок. Гетера принюхалась, поморщилась и одним глотком проглотила содержимое. «Ох, что же это за вино-то было вчера?» – пробормотала она и плюхнулась на клисмос напротив Пандоры. Слуги быстро накрывали на стол. Посидев некоторое время с закрытыми глазами, Фрина взглянула на Пандору. Казалось, она начала приходить в себя. Гетера долго не сводила глаз с девушки. «Да, похоже, я тебя недооценила», — вымолвила она с натянутой улыбкой. «Моей компаньонкой тебе не быть. Слишком мелко для тебя». «Прости, госпожа, я не понимаю...» Фрина оборвала ее взмахом руки. «Только не так громко». Она прикрыла глаза. «Но как ты его, а? Кто бы мог подумать? Ничего, ему полезно, чтобы его порой ставили на место». «Госпожа, я не понимаю, что случилось? Что я сделала не так?» «О, не переживай, ты все сделала так. Это я должна у тебя учиться, и хватит называть меня госпожой». В этот момент из спальни Фрины показался Федор. Он сладко зевнул, потянулся и с обожанием посмотрел на Гетеру. Фрина перехватила его взгляд и улыбнулась. «Садись, милый, сейчас все принесут». Пандора торопливо вскочила. «Благодарю тебя. Да хранят боги очаг этого дома». Стиснув в руках небольшую миску с отложенными для богов приношениями, она торопливо направилась к двери. К счастью, во дворике у алтаря никого не было, и Пандора смогла спокойно оказать богам все подобающие почести. Закончив обряд, она обернулась и вздрогнула от неожиданности. В нескольких шагах за спиной стоял Алкивиад и с легкой улыбкой смотрел на нее. «Как давно он здесь?» Девушке стало не по себе. «В наше время редко встретишь подобное благочестие». Пандора отвела взгляд и опустила голову. Она никак не могла решить, что ей следует делать. Странные намеки Фрины не шли из головы. Алкивиад сделал несколько шагов. Теперь он стоял совсем рядом. Пандора ощущала какой-то сладковатый аромат. «Розовая вода?» «Я всю ночь думал о тебе, госпожа». Пандора, не глядя на юношу, подняла с плеч диплакс и накинула на голову. Алкивиад усмехнулся. «Я хотел сказать, что несколько дней назад отправил с гонцом письмо в Афины. Корабли, к сожалению, уже не плавают, осенью частые шторма, но по суше добраться можно, хотя это и небезопасно». Пандора встрепенулась. «Ты сказал письмо?» «Да, я попросил друзей разузнать о судьбе твоего отца». Пандора зажмурилась от нахлынувшей боли и надежды. «Спасибо, господин Алкивиад». «Уверен, что с твоим отцом все в порядке. Как только у меня будут вести, я сразу сообщу тебе». Алкивиад протянул руку и взял ладонь Пандоры. Девушка вздрогнула, поборов желание освободиться. Алкивиад улыбнулся. «Я всегда очень уважал твоего отца. Он один из самых достойных афинских граждан и при этом столько работает, показывая другим, как следует вести дела. У него, кажется, две гончарные мастерские». «Три», — сорвалось с языка у Пандоры. «Тем более. Я знаю, что он несколько раз вне очереди брал на себя литургию три иерархии. Это очень достойный шаг. Для любого молодого человека было бы честью породниться с такой уважаемой семьей». Девушка недоверчиво посмотрела на Алкивиада, но тот лишь сильнее сжал ее ладонь. «Не сомневаюсь, что твой отец был бы этому рад». «Я не понимаю, о чем ты говоришь». Алкивиад досадливо поморщился. «Пандора, я уверен, что любой бы одобрил подобный союз». «Я хотел бы быть с тобой». Девушка прикрыла глаза, пытаясь собрать разбегающиеся мысли. Наконец она решилась задать мучивший ее вопрос. «Господин, тебя не пугает то, что я была пленницей?» Алкивиад скривился. «Уверен, мы договоримся с господином Тафоном и об этом». Повисла неловкая пауза. «Я сделаю то, что прикажет мне отец», — вымолвила Пандора. «Конечно, я понимаю. Но ведь мы оба знаем, какое он примет решение. Так к чему ждать?» Алкивиад тоскливо вздохнул и тихо произнес, будто бы про себя, но Пандора отчетливо расслышала его шепот. «Военное счастье так переменчиво. Сегодня ты жив, а завтра...» Воцарилась напряженная тишина. Пандора долго подбирала слова. Наконец она прошептала. «Господин, понимаешь, я не принадлежу себе. Когда-то давно...» Пандора замолчала, силясь найти нужные слова. Но Алкивиад с добродушной усмешкой остановил ее. «А, как же! Ты про то таинственное пророчество, которое услышала твоя мать, когда была на сносях?» Девушка с ужасом и непониманием уставилась на Алкивиада. Тот закатил глаза, будто силясь что-то вспомнить. «Как же там было? Ага, доблестный муж, что Афины спасет, сердце Пандоры он заберет, правильно? Ведь именно поэтому тебя и назвали Пандорой». Пандора почувствовала дрожь в коленях. На ее глазах навернулись слезы. Ее голос дрогнул. «Откуда ты знаешь об этом?» Алкивиад развел руками. «Мне рассказала Гиппарета. Она же твоя подруга». «Она не должна была!» — воскликнула Пандора, вырвав свою ладонь из его рук. В глазах Алкивиада мелькнула улыбка, но он тут же согнал ее с лица. «Прости, я не знал, что это тайна, но подумай сама. Не хочу бахвалиться, но ты ведь знаешь, кем был мой отец и кто мой опекун. Кто, кроме меня, сможет исполнить пророчество?» «Ты спас Афины?» Алкивиад наигранно рассмеялся. «Хм, еще нет, но, надеюсь, взятие после многомесячной осады неприступного города врага Афин можно считать спасением Аттики». «И ты сделаешь это сам? Один?» Алкивиад ухмыльнулся. «Можно сказать и так. Я сейчас готовлю такое. Скоро вся Эллада будет говорить о том, как Алкивиад захватил Патидею и спас Афины». В голосе молодого человека послышалось нечто зловещее. У Пандоры по спине пробежал холодок. «Надеюсь, всемогущие боги помогут афинянам. Я буду молиться за твою победу», — прошептала Пандора и коснулась его руки. Алкивиад самодовольно улыбнулся. «Благодарю тебя и надеюсь, что ты вознаградишь меня, как сказано в старом пророчестве». «На все воля богов», — ответила Пандора и торопливо пошла к двери.